Если человек замыкается только на физике тела и отрицает существование энергетических полей, то он упускает много того, что происходит в этом мире, а значит, он не будет понимать причин возникновения проблем с его организмом, которые вызывают недомогание. Мало того, такой человек будет заниматься лечением следствий вместо того, чтобы убирать причины. Поверьте, лечение гноя менее эффективно, нежели чем лечение раны, в которой образуется гной. Образованный человек с уровнем школьной программы знает о том, что наши мышцы управляются природным биоэлектричеством, а это значит, что физическое тело постоянно испускает в пространство электрические импульсы, образуя энергетические поля. Если есть энергетические импульсы и энергетические поля, то их можно обнаруживать и оказывать на них воздействие. И это не мистика или шизотерика, а хорошо известные науке явления. Существуют приборы, которые могут измерять мощность энергетических полей, а раз так, то вполне закономерна возможность существования людей, которые не только развили у себя возможности чувствовать поля других живых существ, но и воздействовать на них, ослаблять, усиливать, рассеивать, блокировать, пробивать. Ведь если тело человека – это природный антенный передатчик, то значит мы можем научно допустить, что есть люди, которые могут быть приемниками, перехватчиками, глушилками, преобразователями этих сигналов. Сегодня никого не удивить бесконтактными зарядными устройствами, передачей огромных объемов данных по Wi-Fi или мобильному интернету. И все это работает благодаря электричеству с разными частотами. Тот, кто отрицает возможность существования энергетических связей между людьми, по своей сути является необразованным, глупым человеком, отвергающим науку. Если вы понимаете суть этих явлений, то впредь станете очень осторожными со своими мыслями и желаниями, потому что будете знать, как через все это на вас можно влиять и что с вами можно сделать. Это самое первое, что необходимо знать любому человеку. Если вы усвоили, как это работает, то сможете настроить свои приемники на взаимодействие с другими энергобиологическими станциями, которые повсеместно вас окружают, начиная от растений и животных, заканчивая людьми. Возможно, вы сможете достичь более высоких уровней чувствования, недоступных другим людям. Например, ощущать пространственные сущности, патогенные зоны или места силы. Представляете, что будет происходить в вашей жизни, если вы разовьете в себе способности биолокации? Это совсем другой уровень ощущений и пониманий, который для вас станет естеством. А раз вы научитесь это чувствовать, то сможете укрываться и закрываться от многих неприятностей, сможете с этим взаимодействовать, перенаправлять потоки энергии в нужное для вас русло. Подумайте, насколько вы будете неуязвимы, зная это и управляя этим. Насколько вы будете отличаться от обычных людей, и легко уходя из-под атак, там, где другие люди постоянно попадают впросак. Начните познавать то, о чем другие даже не подозревают. Пишите организатору семинара «Энергоинформационная защита и природное оздоровление», который будет проходить в Москве 25 и 26 апреля 2026 года. Станьте мудрее, сильнее и защищеннее. Быть добру!